Глава вторая. Дорога, едва обозначенная среди лугов и кустарников, была узкой, и поэтому сопровождение Андрея растянулось в длинную линию, от начала которой не было видно конца. В пешем строю шли воины. Их было 2 сотни — русские отроки, приданные великим князем зятю для охраны в незнакомой стране, и варяги, добровольно отправившиеся с Андреем на поиски удач и добыч. Впереди них тянулись вазы с поклажей и крытая повозка Анастасии. Андрей ехал верхом в окружении братьев Левента и Беллы, а также епископа Эстергомского Кальмана и воеводы Антала. Худой, высокий и узкоплечий новый венгерский король рассеянно оглядывал унылую и безлюдную окрестность. Епископ меж тем говорил: «Почтенный брат твой Белла, которому совет епископов даровал герцогство, может выбрать свою треть королевства по желанию, исключая, конечно, епископство Эстергомское, Дьерское, Веспремское и Игарское, кои всегда принадлежали царствующему из рода Арпадов». Андрей посмотрел на Беллу, слушающего епископа угрюма. Впрочем, Белла всегда был хмур видом. «Я бы рекомендовал герцогу, — продолжал епископ, — взять себе в удел всю Трансильванию». «Что скажешь, брат? — спросил Андрей, поскольку Белла по-прежнему внимал епископу с мрачным равнодушием. «Даренному коню в зубы не смотрят, — отозвался Белла. «Этот конь с дорогой сбруей! — многозначительно ухмыльнулся в ответ епископ Кальман. «Земли Трансильвании плодородные, богатые соляными копьями и золотым песком в реках. Там есть замок, достойный вашей светлости, в Тимишваре». И, полагая вопрос решенным, епископ продолжал: «Что же до твоего брата Левенты, решение которого мне кажется странным?» «Что странного, святой отец?» — возразил Левента, белозубо улыбаясь. Конь непоседливо играл под ним, и сам Левента был полной противоположностью Белле. «Быть братом своего брата — титул не хуже других. Да и привычнее мне править не людьми, а конями. Ведь хороши мадьярские кони». Андрей ласково глядел на брата. Ему всегда был люб Левента своей простотой и обаятельной легкостью. А епископ, молчаливо согласившись с Левентой, заключил: «Люди же твои, король, будут именоваться русские его величества и получат лучших коней и деревню Арашвар близ твоей резиденции в Эстергоме». Сказавши это, он умолк, и все облегченно порадовались передышке, потому что епископу более близка была латынь, а братьям — славянский язык, и разговор по-мадьярски шел не без запинок. Дорога за время беседы взобралась на возвышенность, однообразную равнину сменили веселые, золоченные осенью перелески, а вдали уже и высокий, густой лес темнел. «Ты сказал о конях», — подъехал к Левенте воевода Антал, улучив время вставить в высокую беседу и свое слово. «Ты прав. Венгерские скакуны соединяют в себе резвость арабских аргамаков с красотою коней из Сицилии, о которых говорят, что они вскормлены цветами. Одного из этих красавцев из моей конюшни я подарю тебе». «Благодарствуй», — отозвался Левента. «Но не только резвость и красота украшают их», — увлеченно продолжал Антал. «Они выносливы не менее, чем жеребцы из Фригии, которых, как рассказывают, объезжали сыновья амазонок». Но договорить ему не удалось. Впереди заклубилась пылью дорога. Несколько всадников, появившись из-за перелеска, скакали навстречу королевскому шествию. Антал вглядывался из-под ладони. Легкая его тревога прошла, когда всадники приблизились настолько, что можно было сосчитать их число — 6, и увидеть, что они безоружны. Подскакав, всадники осадили коней, и еще стало ясно, что 5 из них лишь почтительно сопровождают 6-го. Конь его был светло-серым, почти белым, а одежда всадника выдавала его главенство. «Мир вам!» — молвил всадник и обратил затем взор на Андрея. И тот с удивлением услышал, что голос всадника был женским, да это и была молодая женщина. Епископ и воевода не отозвались, Всадница, похоже, и не ждала их ответа. Она глядела на Андрея приветливым взглядом глубоких синих глаз, показавшихся вдруг Андрею до боли знакомыми. «Мир королю венгров на его земле!» — женщина склонила голову, а когда подняла, лицо ее осветилось улыбкой. «Здравствуй! Вот ты и снова дома, Эндре!» Яр Свинельд, глава варягов, ехавший за Андреем, нахмурился и подал коня вперед. «Кто бы ты ни была, женщина, — сказал он, — тебе не след говорить так со своим королем». Он с возмущением оглянулся на венгерских попутчиков, но они по-прежнему хранили отстраненное молчание. «А пусть король сам скажет, след или не след, — ответила женщина. Андрей мучительно всматривался в ее лицо, произнес неуверенно. «Агнеш?» — она улыбалась. «Узнал. Стало быть, я не так постарела». «А ты изменился». «Повзрослел и возмужал». «А ты прежний, Левента», — перевела женщина взгляд на братьев. «И ты, как всегда, хмур, Белла». Белла в ответ повел плечом, что, мол, делать. Левента с улыбкой кивнул согласно. Ярл, поняв, что женщина имеет какое-то право так говорить, вернулся на свое место. Кони Андрея и той, которую он назвал Агнеш, шли рядом, пятеро всадников следовали неотступно, но на расстоянии от них. «Не думал тебя увидеть», — сказал Андрей. 12 лет прошло». 13, с того дня, когда псы Петера искали тебя, чтобы убить, а я могла только плакать и молиться за тебя. Зато теперь вижу, ты никого не боишься». «Никого», — согласилась Агнеш, открыто его разглядывая. Он тоже разглядывал ее, дивясь резким, уверенным ее движением и крепкой мужской посадке в седле. «Что за платье на тебе? Уж не стала ли ты воином?» «С твоим отъездом я перестала быть женщиной. Какое же платье мне носить, как не мужское?» — ответила она. Но, видя, как речь ее смутила Андрея, переменила разговор. «Я поклонилась королю. Могу я поклониться своей королеве?» Андрей кивнул, дал знак, и воины, расступившись, пропустили их к королевской повозке. В полутьме под полотняной крышей белело лицо проснувшейся Анастасии. Откинув лисьи меха, она заспанно и удивленно глядела на мужа и подъехавшую с ним женщину в мужском платье. «Мир тебе, королева, на нашей земле!» Агнеш приветствовала Анастасию поклоном. «Теперь вижу, это правда, что ты прекраснейшая из женщин». Анастасия ответила незнакомке благосклонным кивком, но в ее глазах росла тревога. Она беспокойно перевела их на мужа, и Агнеш заметила это. «И ничего не бойся», — прибавила она, — «родишь мальчика здоровым и крепким в день, когда выпадет первый снег». Агнеш развернула коня, резко его вздыбив, и с криком «Гайда!» поскакала прочь, и всадники за ней, и фигуры их быстро уменьшались на дороге, ведущей к лесу. Андрей глядел им вслед, пока всадники не пропали в сени деревьев. Епископ Кальман и воевода тем временем вновь оказались рядом с королем. «Если бы, Ваше Величество, не были так милостивы с этой женщиной, — сказал епископ, — мои люди схватили бы ее, не дожидаясь приказа». «За что?» «Басарканина, ведьма», — недобро отозвался Антал. «Колдует, лечит, заговорами, по ночам, говорят, обращается в мышь. И конь ее, я слышал, может ходить по облакам. Не сглазила бы королеву». «Если бы только ведьма», — вздохнул епископ. «Она из тех, кто водит дружбу с богомерзким разбойником Ватой. Но, может быть, все к лучшему», — прибавил епископ, поразмыслив и не желая далее огорчать короля. «Ты обошелся с ней великодушно, это позволит нам без приключений добраться до Эстергома». Ту страшную ночь, 13 лет назад, Андрей помнил хорошо, как и события, что ей предшествовали. За год до этого погиб сын Стефана Святого Имре, растерзанный на гоньбе вепрем. Право наследования должно было перейти к племяннику Стефана Вазулу, отцу Андрея, Но из Италии неожиданно явился другой племянник короля Петр, сын его сестры и венецианского дожа Арсеоло, человек, ненавидящий все венгерское, кроме лакомого трона. Искушенный в интригах, он убедил престарелого короля в заговоре, и Вазул был ослеплен, а на сыновей его началась настоящая охота. Рыцари германского короля Генриха III, которых Петр привел с собой, как гончие псы рыскали по всей Венгрии в погоне за наградой, обещанной за головы Андрея, Левенты и Беллы. Но Белла сумел бежать в Польшу. Левента же и Андрей укрылись в Вишеграде, где испанцам был верный друг их отца Габор. Вот тогда, когда у дома Габора появились разъяренные германцы и факелы осветили ночной двор, тогда в своей светелке и молилась за Андрея 17-летняя дочь Ишпана Агнеш. Молитва ли ее спасла тогда братьев, или случай и добрые кони, но им удалось уйти, а мечи рыцарей обрушились на голову старого Габора. Потом был год скитаний. Волынский князь Игорь Ярославич не принял беглецов, опасаясь Петера и его зловещего сюзерена Генриха III. Братья искали прибежище у польского короля, у половецкого хана, пока их дружески не принял и не обласкал великий князь Ярослав Мудрый. Андрей особенно полюбился князю своей добротой, миролюбием и склонностью к книжному учению. И противу своих правил, не в пример норвежцу Харальду, князь отдал за изгнанника свою дочь, тихую и кроткую голубицу Анастасию. Из тумана воспоминаний Андрея вывел голос Левенты. Брат ехал рядом с ним по лесной тропе, отводя рукою набегающей ветви. «А я ее сразу узнал, еще издалека», — говорил Левента. «Статна, как и прежде, горда, и все такая же красивая. Хоть много ей пришлось перенести, говорят, рыцари тогда обесчестили ее рядом с трупом отца, и 3 года она была немой от позора». «Кто же ее вылечил?» «Говорят, знахари и колдуны, которых здесь пруд-пруди». «А признайся», — испытующе поглядел Левента на брата, «ёкнуло ведь твое сердце». «Ты крепко ее любил?» «Любил», — Андрей задумчиво кивнул. «Давно это было?» «Я помню, какие ты ей любовные грамотки писал, а я их носил к ней, хотя она не умела читать и не знала латыни». Левента засмеялся. «Зато я их читал тайно, могу теперь признаться, и готов был подписаться под каждым твоим словом». «Я знал», — отозвался Андрей, — «что ты ее тоже любишь». «И я знал, что ты знаешь, и это мучило меня вдвойне. Но право старшего брата — закон. Я имел право только любоваться вами издали и завидовать вашему счастью. Зато теперь право, наконец, за мной?» — сказал Левента, лукаво улыбнувшись, и было непонятно, в шутку он это говорит или всерьез. «Ты женат, я свободен. Не мое ли теперь время охоты на сию Артемиду?» «Да, все было давно, но было. Были тайные свидания в лесу и радостные ожидания новой встречи. Были поцелуи и объятия. Были попытки научить Агнеш латинской грамоте, над которыми она только смеялась и отвечала, что грамота не в руке, а в сердце. Загадочны были порой ее слова, и губы то горячи, то непонятно холодны. Желанной она была и запретной, ведь дочь Ишпана никогда не могла бы стать женой принца. Но эта запретность и дразнила, и манила, как манит бездонный омут. Мало знал Андрей тогда, что творилось в ее душе, вовсе ничего не ведает сейчас. Колдунья, язычница, водит дружбу с ватой, убивающим знатных людей, разрушающим храмы. В горе одних приходит утешать Христос, других — сатана. И что было, то поросло быльем. Никто, как сказал мудрый грек, не входит дважды в одну реку. Имя его вечной реки Анастасия, и семя рода Арпадов прорастает в ее лоне. И, произнеся в мыслях дорогое имя, Андрей изгнал все ненужные размышления из головы, развернул коня и поспешил к жене. От мехов и согретого ими тела исходило сладкое дремотное тепло. Андрей спешился, отдал коня воину и присел на край повозки. Любящим ласковым взором он заглянул в усталое и бледное, но оттого еще более иконописное лицо. Спросил: «Как ты?» «Хорошо», — отвечала Анастасия с кроткой улыбкой. «Мне всегда хорошо, когда ты неподалеку». Андрей придвинулся ближе. Сунув руку под меха, погладил ее тугой круглый живот. Прорастало его семя. Оно отзывалось еле слышным шевелением. Он молчал, ожидая, что Анастасия спросит его о бесцеремонной незнакомке, и готов был дать ответ, но она ничего не спросила. Сказала только: «Ты устал в седле? Поспи здесь». Андрей вынул руку из-под меха, взял в нее горячую ладонь жены, покачал головой. «Ничего, скоро эстергом, и кончится наше кочевье». Дорога давно вышла из леса, и места выглядели уже более обжитыми. На полях поспевали злаки и виноград, деревня виднелась справа, жалкие землянки курились по-черному, возле них таращились на проезжающих грязные полуголые ребятишки. Деревянные идолы, украшенные цветами и яркими тряпицами, торчали у околицы. Мужик мадьярский, весь заросший черной бородой, с жердью в руках, провожал повозку взглядом неведомым, скрытым под шапкой нависших волос. И о своем неведении будущей жизни в этой стране вдруг подумали оба монарха одновременно и поняли мысли друг друга без слов, и только крепче сжали свои сплетенные пальцы.